«Милостивая государыня», — обратился он к Виолетте, краснеющей от его похвал, — «что вы скажете на то, если я предложу вам 18 шиллингов в неделю за то, чтобы вы каждый вечер сидели бы минут с 10 в золотом храме в прекраснейшем костюме, который когда-либо видели на сцене?» «С большим удовольствием», — воскликнула Виолетта, обрадованная случаю заработать почти вдвое больше, чем получала у мистерис Тревор. Но вдруг она побледнела. «Что скажет мать? Что скажет гордый Лионель? Позволят ли они, чтобы я показывалась на сцене публике, которая купила себе право восхищаться мной или позорить меня? Но ведь мы так бедны, что не должны упускать удобного случая, честным образом зарабатывать хлеб», — подумала она. «Если бы вы позволили мне сперва посоветоваться с матерью», — сказала она директору, — «я быстрее смогу принять ваше предложение». «В таком случае вы посоветуетесь с нею, и завтра утром в 11 часов придете ко мне в театр с ответом. Но будьте аккуратны, кандидаток много, и если вы завтра не явитесь, я буду вынужден выбрать другую. Вот вам моя карточка. Вы явитесь к служебному подъезду, назначенному для актеров, и покажете ее швейцару, и он вас тотчас пропустит». Виолетта обещала явиться к тому времени и почти побежала домой, обрадованная, что нашла случай помочь своим. Она рассказала матери и Лионелю обо всем случившемся и убеждала их теперь, когда горькая крайность поселилась в их доме, оставить все прежние предубеждения. Сначала мать и Лионель решительно отказались принять это предложение, но мало-помалу Виолетте удалось уговорить их. Мысль, что сестра его станет зарабатывать деньги посредством своего хорошенького личика, возмущала Лионеля. Но, взглянув на бледное и худое лицо матери, он сказал со слезами на глазах: «Делай, что хочешь, Виолетта. Мы не можем отказаться от твоей помощи. Я получил лучшее образование и все-таки не в состоянии защитить нашу бедную мать от лишений». На следующее утро, в назначенное время, Виолетта стояла у подъезда Друри-Лейнского театра. Глава 16. Швейцар Друри-Лейнского театра принял карточку и после нескольких замечаний, более или менее дерзких, позвал мальчика и велел ему провести девушку на сцену, где находился директор. Мальчик повел ее по многим темным и сырым коридорам. Наконец они вышли на светлую площадку, где рядом с нагроможденными декорациями стояли несколько мужчин и женщин в бедной одежде. Они принадлежали к низшему классу актеров. Между женщинами, которые отдельными группами прохаживались взад и вперед, Виолетта заметила таких, одежда которых подходила более к одежде высшего класса. Некоторые из них были хороши собой и с презрением смотрели на скромное траурное платье новоприбывшей. Между этими разными группами Виолетте пришлось дожидаться, пока директор подойдет к ней. Он был очень занят, бегал от одного конца обширной сцены к другому, отдавал приказания, хвалил и ругал, смотря по обстоятельствам, отвечал на вопросы, осматривал декорации и, казалось, делал 10 дел сразу. Так быстро он переходил от одного предмета к другому. Мало-помалу глаза Виолетты привыкли к полумраку сцены, освещенной только одним рядом тускло горевших ламп. Когда она уже могла различить окружающие ее предметы, то заметила свое странное положение. Женщины в нарядной одежде постоянно презрительно посматривали на нее, и одна из них, наконец, заговорила с ней. Она была очень хороша, имела еврейский тип лица, черные глаза и была одета наряднее всех. Ее черное шелковое платье, убранное широкими кружевами, длинным шлейфом волочилось по грязному полу сцены. На плечах ее был накинут кружевной платок, и маленькая шляпка оригинально украшала ее хорошенькую головку. «Вы ангажированы?» — спросила она Виолетту. «Иначе вы не можете здесь оставаться. Чужим не позволено входить на сцену». «Мне назначили прийти сюда», — холодно и спокойно ответила Виолетта. «Кто?» «Мистер Мальтраверс». «В самом деле?» — воскликнула женщина. «Так вы, должно быть, ангажированы?» «Я так полагаю». «К чему?» «Чтобы участвовать в новом балете». Женщина покраснела и злобно посмотрела на Виолетту. «Как?» — воскликнула она. «Неужели вы должны представить королеву красоты в главной картине?»